Глава 8. Убежище. «С ней все в порядке?» «Да». «Она прямо так и сказала?» «Да, она в безопасности и невредима». Раш шумно выдохнул. Солнце скрылось, и свет факелов освещал высокие стены города Карта, к которому они приближались. Он свернул с тропинки и пошел другим маршрутом, держась правее и приближаясь к нижней части берега. Но ей грустно. Раш остановился среди зарослей кустарника, таких густых, что не было видно скал и деревьев позади. Когда взойдет солнце, они отправятся в долгий поход по пещерам утеса и, пройдя по тайному маршруту, окажутся на другой стороне, в убежище. Почему? Она им не очень нравится. Она бывает немного грубовата. Дело не в этом. Я знаю, Флэр. Ее получеловеческое происхождение не могло не стать преградой. Вряд ли Кора когда-нибудь сможет убедить эльфов помочь им. Но Раш восхищался ее стараниями. Но раз они позволили ей жить в Эденстар, значит, все не так уж плохо. Ты прав. Они изменят свое мнение. Он положил рюкзак под голову и устроился поудобнее. Лежа на спине, Раш устремил взгляд на звезды. Хотел бы я с ней поговорить. Я сказал ей, что ты по ней скучаешь. Что? Какого чёрта ты это сделал? Потому что так и есть. Я никогда не произносил этих слов. Дела говорят сами за себя. Ты засранец. Она первая сказала, что скучает по тебе. Раш ничего не ответил. На следующее утро Раш долго карабкался по скалам до тех пор, пока не нашел вход в потайной туннель. Вытащив из рюкзака ветку, он обмакнул ее в масло и чиркнул спичкой. «Я мог бы сам разжечь огонь. Для этого требуется слишком много усилий, оно того не стоит». Подняв зажженный факел, Раш приблизился к туннелю. «Готов?» — Флэр громко зарычал. Он явно был недоволен. «Поторопись. Как и всегда». Раш шагнул в темный туннель, проход, которым он пользовался множество раз, и устремился вперед так быстро, как только мог. Флэр в его сознании съежился, приняв позу эмбриона и став настолько маленьким, насколько это вообще было возможно. На каждую грань, что дракон и человек делили на двоих, давила неимоверная тяжесть, боль, тревога, страх. Раш тоже это чувствовал. «Всё будет хорошо, Флэр». Он двигался очень быстро, стараясь как можно скорее провести их по подземным переходам. Всю их связь пронзила боль, заставив Раша почувствовать именно то, что чувствовал его дракон. «Подумай-ка пока о своей прекрасной чешуе, хорошо?» Флэр молчал. «Да ладно тебе, друг! Расскажи мне о своей чешуе!» «Просто иди!» Раш почувствовал агонию в груди, ощутил такую тяжесть, словно на него опустили целую гору. Казалось, его дух сокрушается, и он уже никогда не увидит небо. Он бросился бежать. «Почти пришли!» Флэр, свернувшись в клубок, продолжал дрожать. Раш с разбегу влетел в огромную пещеру, но все равно продолжил бежать. «Раш?» Зейн сидел на полу и срезал ножом кожуру с яблока, но при виде своего союзника поднялся на ноги. «Как раз вовремя! Мы слышали новости о шаманах!» «Я вернусь через секунду». Раш продолжал бежать, оставляя за спиной взволнованных людей. Никто не понимал, почему он это делает. В какой-то момент ему на пути встретился Бридж. Но тот знал, куда направляется Раш, и тут же отступил в сторону. Наконец Раш выбежал наружу на уединенный пляж, который был окружен скалами, а еще одна скала огораживала его от открытого океана. Эта маленькая бухта оставалась незаметной для всего остального мира. Корабли по этому маршруту не ходили. Раш добрался до кромки воды и опустился на колени в песок. Все закончилось. Раш чувствовал солнечные лучи на своем лице. Чувствовал, как ветерок овевает его кожу, слушал, как нежные океанские волны набегают на пляж и снова отступает. Флэр медленно развернулся, преодолевая барьер, который он воздвиг в своем сознании, и сделал вдох. Он тянулся все дальше и дальше. Тревога уменьшалась, ведь небо, океаны, деревьев возвращал его в его естественное состояние. Бридж, опустившийся на колено рядом с Рашем, молча за ним наблюдал. «С ним все в порядке? Дай мне минуту». Флэр молчал. Теперь, когда он мог видеть небо и стаю гусей, пролетавших над головой, тело возвращалось в состояние покоя. Он терпеть не может находиться под землей. Было трудно избавиться от беспокойства дракона. Не тогда, когда они были так тесно связаны, а их души слились воедино. Они разделяли боль, горе, радость, все. «Не вини его. Хоть у меня и нет крыльев, мне тоже это не нравится». «Ладно, я готов». Раш поднялся на ноги и посмотрел на два корабля, стоявших недалеко от берега. Один из них был небольшим, тот самый корабль, на котором они в прошлый раз планировали отплыть. А другой корабль оказался огромным галеоном. «Как, черт возьми, тебе это удалось?» Бридж ухмыльнулся. «Не стоит меня недооценивать». «Ты что, до смерти надоел его капитану своими книгами, а потом захватил корабль?» Его глаза игриво сузились. «Я получил небольшую помощь от нескольких друзей». «Надежных друзей?» «Без сомнения». Он кивнул в сторону пещеры. «Пойдем, я тебя представлю». Он похлопал Раша по спине, и они шли вместе, пока не оказались в тени скалы. «Как Кора?» «Она с эльфами в безопасности». «Приятно слышать». Слышала о твоей небольшой стычке с шаманами. Все в карте говорят об этом. Да, долгая история. Не совсем. Я спас наши задницы. Очевидно, ты уже чувствуешь себя лучше, — ответил Раш. Флэр фыркнул. На обратном пути мы столкнулись с генералом Ноузом, — объяснил Раш. И пошло-поехало. Это был долбанный балаган. Все, что ты делаешь, — это долбанный балаган. Раш с улыбкой пожал плечами. «Заткнись». Вдруг рядом появился Зейн с половинкой яблока в руках. «Рад, что ты тут». Он пожал Рашу руку и притянул его ближе, чтобы похлопать по спине. «Как у тебя дела?» Раш улыбнулся. «Ну, знаешь, я грязный, голодный и усталый». Зейн усмехнулся. «Как всегда». Бридж переводил взгляд с одного на другого. «Подождите, вы двое друг друга знаете?» «Он всех знает». Флэра мог слышать только Раш, но он все равно вставил свое слово. «Он всех знает». «Он как-то раз завалился в мой магазин с жуткой раной», — объяснил Зейн. «Я его подлечил, и потом мы выпили по паре пинт». Бридж повернулся к Рашу. «Тесен мир, да?» Раш пожал плечами. «Когда ты в бегах, довольно тесен. Надеюсь, ты не нанял никого, кто знал бы меня по временам, когда я был генералом Рашем». «Нет, постарался этого избежать». Он сунул пальцы в рот и громко свистнул. «Ребята, подходите!» Первым подошел молодой парень со светлыми волосами, высокий и мускулистый, но с мальчишеской улыбкой. Когда он протягивал Рашу руку, его глаза светились юношеским возбуждением. «Встретиться с тобой — огромная честь!» Раш взял его за руку. «Огромная честь! Не уверен, что... Ты слился с драконом, для меня большая честь быть здесь!» Он опустил руку и отступил назад. «Не могу дождаться, когда ты перевоплотишься, и я увижу дракона. Кстати, меня зовут Лиам». Раш повернулся к Бриджу, недовольно нахмурив брови. В воздухе повис невысказанный вопрос. «Лиам ученый и раньше работал в моем городе», — объяснил Бридж. «Несколько лет назад он переехал сюда. Он испытывает огромный интерес к драконам и стремится их освободить. Он немного одержим, но безобиден». Нищим выбирать не приходится, так что Раш ничего не ответил. Следующей подошла невысокая женщина с красивыми темными волосами и большими глазами. У нее был очень уверенный вид. Положив одну руку на бедро, она смотрела на Раша с понимающей улыбкой. «Давненько не виделись». Раш уставился на нее с бешено колотящимся сердцем. «О, это будет весело». Теперь он изо всех сил старался не показывать свое смущение. «Как твои дела?» — она пожала плечами. «Секундочку, ребята, вы что, тоже друг друга знаете?» — спросил Бридж. «Серьезно, есть хоть кто-то, кого ты не знаешь?» «Очевидно, только Лиама». «Ну, Раш много где успел побывать», — сказала она. «Очень занятой человек». Раш старался не замечать неприкрытой враждебности в ее голосе. «А вы откуда друг друга знаете?» — спросил он, повернувшись обратно к Бриджу. Отчаянная попытка отвлечь от себя внимание. «Лайлок?» — уточнил Бридж. Она моя сестра!» «Ха-ха-ха!» Голос был таким громким, что вытеснил у Раши из головы все его мысли. «Прекрати смеяться! Ха-ха-ха!» «Я верну твою задницу обратно в пещеру!» «Бридж будет так счастлив!» Бридж выжидающе посмотрел на Раша. «Чёрт, как неловко!» «И весело!» Лайла одарила его злорадной улыбкой и повернулась к брату. «Он поймал меня, когда я пыталась его обокрасть. Мы тогда хорошенько посмеялись». «Она спасла твою задницу», — Раш пожал плечами. «Точно, несколько месяцев назад», — Бридж повернулся к сестре. «Ты всё ещё занимаешься этим дерьмом?» «Что?» — невинно спросила она. «Девушке ведь нужно как-то добывать пропитание».